31. Мир переворачивается, вверх становится низом, и земля уносится от Холл-Велофа. Небоскреб уже находился на грани падения, требовался лишь легкий толчок, чтобы он обрушился. Взрывная волна детонации циклонной боеголовки в радиале «Ураник» разрушает неустойчивое равновесие векторов, удерживавшее здание в вертикальном положении. Фундамент разваливается, и структурные элементы основания гнутся под ударом волны, словно проволока. 10 этажей мгновенно рушатся, разлетаясь, словно пыль от урагана. Строение оседает, его сокрушает и тянет вниз собственный вес. Холл-Велоф хватается за торчащую арматуру, но этого недостаточно, чтобы спастись. У него сводит желудок, и на мгновение командующий ощущает невесомость. Сквозь крещендо ломающейся стали и взрывающегося пермакрита он слышит безумный хохот Карта. Плиты пола переламываются, словно сухое дерево, а пласталевые стойки, которые поддерживали многокилометровое здание, раскручиваются будто веревки. Вокруг падают каскады обломков, которые бьют по нему и грозят оторвать от опоры. Само здание хочет убить его, но Холл-Велоф этого не допустит. Он должен прожить достаточно долго, чтобы убить Малака Карта. Небо мчится прочь, через пролом в плите пола, которая раньше находилась в 1000 метров над землей, он видит поверхность планеты. Окраины Ланшира покрываются зубчатыми узорами широких расщелин. Линии разломов толщиной с волос разверзаются. Бездны каньонов зияют, словно врата в загробный мир. Огромные клубы пыли и дыма рвутся в небо, образуя облако под стать тому, что висит над огненной воронкой в том месте, где раньше находилась его армия. Холл-Велоф не видит окружающего мира. Повсюду шум и пламя, пыль и удары. Затем он врезается в землю. Небоскреб не останавливается. Колонны многометровой толщины пробивают поверхность Калта, словно сваи, вколоченные рассерженным божеством. Колоссальная масса и инерция небоскреба вгоняют его в скалу, словно меч. На глубине сотен метров образуются проломы в ранее неизвестные пустоты пещер. Несвязанные между собой галереи карсты внезапно оказываются под открытым небом. Холл-Велоф ничего этого не видит. Сотни тысяч металлических тонн каскадом рушатся в открытые системы каверн. Он лишь частичка смертной плоти посреди урагана камней, возраст которых исчисляется эонами. Пластины брони разлетаются, как стекло. Кости ломаются, и командующий ощущает напор кузнечного жара. Механизмы биологического восстановления силятся сохранить ему жизнь. Он выпускает из рук арматуру и летит в буре бьющих по нему камней. Он падает, вертясь между ударами. Кровь заполняет шлем, грозя удушьем. Холл-Велоф врезается в каменную стену, и та срывается с места. Он видит лишь мрак и стремительный шквал обломков. Его сопровождает мерцающий ливень стали и стекла. Холл-Велоф все еще слышит сквозь непрерывный, яростный и оглушительный шум, сводящий с ума смех темного апостола. Наконец полет заканчивается. Изломанное тело камнем падает в ледяное озеро с темной водой. Оно глубокое, и благодаря удачному углу столкновения он ломает только 6 ребер, но не позвоночник. Леденящая вода окутывает его, заливая горло и легкие. Холл-Велоф давится и кашляет. У него шок от сильного холода после дезориентирующего падения. Включаются автономные реакции. Гортань изолирует основные легкие. Им на смену приходят имплантированные и генетически усовершенствованные дыхательные органы. Они прокачивают скудный остаток воздуха и направляют кислород прямо в мозг. Проходящие по всему телу электрохимические разряды рывком возвращают его к жизни. Самопроизвольная фибрилляция снова заставляет конечности работать. Холл-Велоф тщетно барахтается, ему не удержаться на плаву, доспех тянет вниз. Броня легионеров не пропускает воздух и, как следствие, воду. Однако его доспех разбит и расколот. Он стремительно заполняется водой, вес огромен. Командующий силится бороться с набирающим жидкость грузом, но его тело слишком сильно повреждено, а дух сломлен. Холл-Велоф погружается вниз, с его губ пенясь срывается поток пузырьков. В воду ныряет рука. И в сломанный край наплечников цепляется когтистая лапа. Она покрыта чешуей и похожа на звериную. Пожелтевшие когти оставляют на керамите глубокие борозды, волоча его обратно на поверхность. Холл-Велофа швыряют на берег из обломков и щебня. Командующий судорожно пытается вздохнуть. Он переворачивается и изрыгает заполнявшую легкие воду, которая так холодна, что обжигает горло. Его тошнит, пока тело полностью не освобождается от жидкости. Во рту ощущается привкус крови и желчи. Холвелов чувствует, как внутримышечные сфинктеры дыхательных путей переключаются на обычный режим. Холодный воздух еще никогда не был так приятен на вкус. От тела поднимается пар, кожа горяча на ощупь. Невероятная физиология излечивает повреждения, которые должны были немедленно его прикончить. Чудо, что он вообще жив. Холвелов поднимает голову, чтобы посмотреть, сколько он пролетел. В воздухе пыльная дымка, через неровную прореху в потолке пещеры падает дождь обломков. Пролом в скале, будто грубыми швами, затянут паутиной стальных решеток небоскреба. Высокопрочные провода и кабели передачи данных болтаются, словно джунглевые лианы. Из-за мрака сложно оценить размеры пещеры, но она невелика. Возможно, 100 метров в самом широком месте. В озеро падает все больше обломков, и уровень воды повышается. На краю водоема сидит Малак Карта. Невероятно, но падение не причинило ему вреда. У его ног плещется ледяная вода. Холвелов замечает, что с темным апостолом что-то не так. К воину льнет тьма, но похоже, что у его ног слишком много суставов. Карта поворачивает рогатую голову. «Ты жив», — произносит он, как будто удивлен этим. «Ты уничтожил мою армию», — говорит Холвелов. Карта кивает. «Отбросы», — произносит он. «Мясо. Плата плотью». «Зачем?» «Ты в них не нуждался», — говорит Карта. «У тебя есть более высокая цель, чем маршировать во главе униженных смертных». «Какая цель?» — спрашивает Холвелов. Ему ненавистно то, что он не в силах скрыть настойчивого желания. Темный апостол наклоняет голову на бок, словно ответ очевиден, однако не произносит его вслух. Он выжидающе смотрит на пробитый потолок пещеры. «И хотя с небес на носители истины льется огненный дождь, их ждет великий дар», — произносит Карта, выпрямляясь. Он стал выше, его тело разрастается от жизненной силы. Темный апостол стоит на грани чего-то невероятного, трансформации или вознесения. Внутри него бурлит тьма, опасная энергия, которую сдерживает лишь колоссальное усилие воли. В ближайшие часы Карта либо преобразится, либо будет уничтожен. Холвелов не знает, чего ему хочется сильнее. 32. Федерал Фел, или та темная сила, что оживляет его тело, наносит косой удар зубчатым фальчионом. И Вентан блокирует его собственным мечом, который держит двуручным хватом. Сила удара огромна. От столкновения клинков разлетаются искры энергии. Сервоприводы доспеха умножают силу, и ноздри заполняет запах озона. Вентан поворачивает запястье, позволяя ревущим зубьям проскрежетать вниз по силовому мечу. Он уклоняется от слепяще быстрого обратного взмаха и бьет Фела в пах. Это хороший удар, точный и сильный. Острие пронзает гофрированное сочленение между тазом и бедром Фела. Вентан проворачивает клинок и выдергивает его. Наружу льется черная кровь, вонь ужасная, худшая, что есть в мире. С ней не в состоянии справиться даже фильтры шлема. Вентан давится от сухих рвотных спазмов. Кровь перестает течь, а Фел даже не замедлился. «Ты убиваешь моих сородичей», — произносит нерожденный. С его губ стекает пена распадающейся материи. Вентан не отвечает и снова атакует. Они снова и снова обмениваются ударами. Хотя мастерство Вентана выше, противник наделен феноменальной силой и быстротой. Капитан трижды оказывается на волосок от смерти. Он слышит, как его зовут, но не может ни на миг отвлечься, чтобы посмотреть, кто кричит. Звуки выстрелов, далекое эхо. Вспышки взрывов, масса реактивных снарядов едва видны. Он в центре яростного сражения, но видит только демоническое создание, которое пытается его убить. Тело Фела так и пронзено посохом-сокетом, но тот почти полностью скрылся внутри. Осталась только верхняя половина. Возле Вентана появляются двое воинов в кобальтово-синем и золотом облачении. Лицо одного состоит из плоти и разбитого фарфора. Другой носит боевые цвета капитана 4-й роты. Он знает их и любит, как братьев. Эйка Сламиад сражается с экономным изяществом. Лирас Сиданс с мстительной яростью. Брат-капитан всегда был склонен к приступам несдержанной ярости, большинство из которых было необходимо обуздать, но за этот Вентан благодарен. Сойтись в бою с одним из ультрадесантников уже страшно, с тремя – верная смерть. Федерал Фел хохочет им в лицо. Его фальчон кажется размытым пятном. Он блокирует, парирует и атакует с невозможной скоростью. По всей длине его клинка пляшет текучее черное пламя. Когда оно соприкасается с броней легиона, то жжет ее, словно сухое дерево. «Спаситель, копейщик и калека!» — хихикает Фел, разворачиваясь и впечатывая локоть в скулу Ламиада. Лицевая пластина трескается еще сильнее. «Варп знает вас!» «Ублюдок!» — выкрикивает Сиданс, бросаясь вперед. Его меч рассекает левую руку Фела. Наружу брызжет гнилая кровь и множество корчащихся сегментированных существ, которые извиваются словно черви. Сиданс задыхается от смрада, и фальшион Фела взлетает вверх, чтобы снести голову капитану. Винтан блокирует клинок и бьет сапогом в живот Фела. Несущий слово отшатывается от силы удара. В острых окончаниях посоха отражаются вспышки выстрелов. В нерожденного попадает что-то быстрое и мощное, шальной снаряд или рикошет. Демоническое лицо по ту сторону глаз Фела содрогается. Его тело поражено болью. Изо рта хлещут брызги бурлящей черной жидкости. Несущий слово шатается, и Винтан видит в этом свой шанс. Капитан разворачивается, обходя защиту Фела, и вгоняет меч тому в нагрудник. Клинок, по которому струятся молнии, пробивает керамид, плоть, кости и ночную субстанцию. Острие выходит из спинной пластины доспеха Фела, но металл клинка состарился на 1000 лет. Посеребренная сталь обратилась в изъеденную коррозией ржавчину, которая рассыпается хлопьями праха, пробыв в реальном мире считанные мгновения. Ответный удар кулаком отшвыривает Винтана назад, и тот снова слышит, как кто-то выкрикивает его имя. Он сильно бьется о землю и пытается подняться, что-то его удерживает. Его прижимает к земле Эйкос Ламиад, маска которого расколота, а лицо кошмарно растерзано. «Тетрарх!» — кричит Винтан. «Что?» Ламиад качает головой. На них падает огромная тень. Гигант, влоснящимся от смолы керамики. Титан, который рухнул с неба и выжил, чтобы поведать об этом. Одна рука оканчивается крушащим кулаком, другая — чудовищной пушкой с вертящимися стволами. Из дул с ревом вырывается огненный ураган. За считанные секунды отстреливаются сотни зарядов. Тело Федерала Фела взрывается. Штурмовая пушка не знает покоя, не знает пощады. Прицел не сбивается, и мерзкая плоть нерожденного распыляется на атомы. «Ты ему не навредишь», — произносит контемптор телемехов.